потому нам тут проще намного». Скоков бодро шагал с рюкзаком, а его винтовка висела стволом вниз на правом плече. «В этой местности нам могут встретиться только утырки, лыхие хрюиды. Помнишь, как они выглядят?» «Это он у меня зря, конечно», — спросил. «Я в Бирюле все энциклопедии прочел, потому начал бодро рассказывать. Утырки — шестилапые монстры с двумя клыками, торчащими из пасти вперед. Еще у них хобот. В высоту утырки от полуметра до метра, в длину от 2 до 3 метров. Мощные, но не очень поворотливые. Скорость развивают небольшую, но могут бежать, не останавливаясь, несколько суток по следу жертвы и в конце концов догоняют ее. Лыхи – рептилии с длинными ногами. Опасны тем, что принимают цвет тех вещей, с которыми соприкасаются, потому маскируются отлично. Распрямляются, как пружина, и нападают на жертву, как только она подойдет на расстояние в несколько метров. Сила сжатия челюсти такая, что запросто перекусывают руки и ноги взрослого человека. Хрюиды – что-то вроде гигантских пауков, но при этом не имеют ни хитина, ничего либо подобного. Круглые твари, покрытые кожаными пластинами и передвигающиеся на 8 ногах, очень быстрые, спокойно догоняют даже лошадей. Я протараторил все это и посмотрел на Иваныча. Он удивленно моргнул и спросил: «Ты точно писарем в земской управе сидел? А то, может, как в фильме «Брат», тот тоже врал всем, что писарем отсиделся». «Да честное слово, я даже руками развел от удивления. Просто у нас 3 энциклопедии было про монстров. Вот и читал, когда время было. А времени у меня было много». «Понимаю», — кивнул Скоков и глянул на тварь. «Господи, такое ощущение, что сфинкс с таксой переспал и получилось это». Тварь покосилась на Иваныча. Подумала и на всякий случай оскалила левую часть пасти, обращенную к нам. Рыкнула неодобрительно и потрусила также безмятежно дальше. Бывший следователь покачал головой, но комментировать не стал, зато начал давать пояснения. «Помнишь все правильно, потому рассказываю. У тырков и хрюидов в поле видно далеко, потому издалека можно из винтовки расстрелять или хотя бы отпугнуть, но головой надо вертеть на 360 градусов. А вот лыхи, да, опасны очень, он может даже на обочине лечь, и ты его не заметишь. Потому я и набрал камней. Лых – существо здоровое, корпус 0,5 метра в высоту. Если видим любой холмик или выступ, кидаем в него камень. Один кидает, второй на прицеле держит. Лых обязательно среагирует». Скоков внимательно посмотрел на меня и проговорил: «Кидать будешь ты, а выцеливать я. Спокойнее будет». Я дисциплинированно вертел головой по сторонам, держа в руках тяжеленное ружье, но так ничего и не увидел. А вот Иваныч уже через полчаса остановился, посмотрел на обочину и ткнул пальцем левее, в шагах в 30 от нас. «Видишь бугорок?» Я не смело кивнул, хотя на самом деле ничего не увидел. Скоков достал из кармана несколько небольших камней, размером с 5-копеечную советскую монету, протянул мне и сказал: «Кидай». А сам, как только ссыпал мне камни в ладонь, взял на изготовку свою винтовку и прицелился. Я, чувствуя себя последним придурком, размахнулся и кинул камешек примерно туда, куда указывал бывший следователь. Камень шлепнулся в траву, и Иваныч просипел сердито: «Ну, не докинул же». Дальше. Я только думал размахнуться еще сильнее, как тварь с радостным визгом кинулась вслед за камнем, нашла его в траве и принесла назад в пасти. Выплюнула перед нами и замахала хвостом. «Какая замечательная собачка», — умильно проговорил Иваныч, и потянулся было, чтобы ее погладить. Но Дмамеда так оскалилась, что бывший следователь резко передумал и вновь взял ружье на изготовку. Лишь проговорил нервно: «Кидай чуть дальше». Я пожал плечами и закинул камень на всю дальность, какую только мог. Тварь со счастливым визгом кинулась за ним вновь. И тут я увидел странное. Часть земли прямо с травой приподнялась вдруг, у нее выросли ноги, и она рванула от нас убегать подальше в степь. Вернее, не от нас, а от твари, которая с радостным визгом кинулась следом за лыхом. То, что это был именно лых, сомнений не оставалось. Скоков проводил взглядом монстра и проговорил неуверенно: «Может, позовешь свою собачку, тварь?» Заорал я на всю степь. Моя питомица остановилась, оглянулась на меня удивленно и чуть обиженно, но поплелась к нам, пока лых улепетывал вовсю, быстро переставляя свои длинные ноги. «Какая хорошая собачка», — проговорил Иваныч, когда тварь вернулась к нам, и протянул было руку, чтобы погладить мою питомицу, но та вновь оскалила клыки. Скоков резко передумал, поднял ладонь наверх, поправил ружье и проговорил натужно весело: «Ну что, идем дальше». До обеда мы шли без приключений, и подошли к небольшой рощице. Иваныч осмотрел ее и сказал просительно: «Давай-ка там остановимся, только брось вначале камешек, пусть твоя животинка сбегает и принесет обратно». Я пожал плечами и закинул камешек в рощу. Тварь взвизгнула и кинулась туда. Безо всяких приключений принесла камешек, и мы радостно остановились на привал. Быстро пообедали консервами и хлебом и расслабленно закурили. «Как видишь, Сёма, можно путешествовать и не на карете с рунами», — заговорил Иваныч. «А ты путешествовал уже сам?» Я выкинул бычок и лег на спину. «Пару раз», — неопределенно ответил Скоков. «А куда?» Бывший следователь удивлял меня все больше. В Расшу ходили с охотниками, Иваныч продолжал сидеть, поглядывая по сторонам, и так, в окрестностях Вранжска гуляли с изыскателями. Вдруг следователь подгреб винтовку и приподнялся. «Сёма, хватай ружье, Бакри». Я вскочил, схватил оружие и уставился в ту сторону, куда смотрел Иваныч, и увидел четырех гигантских монстров, чем-то похожих на гусениц. По описанию помнил, что Бакри – твари 4-5 метров в длину с многосуставчатым телом и 40 ножками. Но в отличие от маленьких 40 ножек Бакри не являлась насекомым. Впрочем, происхождение монстров вообще трудно было квалифицировать знакомыми нам понятиями. Такое ощущение, что монстров кто-то лепил искусственно, соединяя млекопитающих, рептилий и насекомых. И безумному генному инженеру нравился конечный продукт настолько, что он создавал монстров одного нелепее другого. Все, что их объединяло, безумная ярость и невероятная смертоносность. Я лихорадочно принялся вспоминать все, что вычитал об Акрих, и зашептал своему спутнику: «Самое уязвимое у них не голова, а розовая часть тела посередине туловища». Иваныч вновь посмотрел на меня с удивлением и даже уважением. Посмотрел на быстро передвигающихся в нашу сторону гигантских гусениц-переростков и сказал: «Надо разойтись в стороны, чтобы они боком к нам были, иначе мы в центр туловища не попадем. Давай налево, а я направо, и стреляешь ты по тем, которые ко мне поползут, а я по твоим». Я начал читать единственную молитву, которую знал, и побежал налево. Глава 12. Вислые. Шагов через 20 я остановился и посмотрел на Бакри. Они приблизились к нам уже шагов на 100 и казались совсем огромными. Три повернулись в мою сторону и пошли, понемногу замедляясь. Не удивлюсь, если наслаждались процессом и хотели растянуть удовольствие поедания меня любимого. Тварь стояла возле меня, недовольно порыкивала, но пока никаких активных действий не предпринимала. Мне очень хотелось выстрелить в тех монстров, которые ползли на меня, но я помнил, что сказал Иваныч, потому следил за единственным монстром, поползшим в его сторону. И когда Бакря повернулась так, что я увидел розовую часть посередине туловища, я прислонил ружье к плечу, как меня учили Ирина и Дырн, выдохнул, задержал дыхание и нажал на курок. Бахнуло так, что ружье чуть не выскочило у меня из рук. Я открыл зажмуренные глаза и увидел, что попал, но не в середину, а в заднюю часть. Бакря начала извиваться кольцами, но потом вновь распрямилась и поползла дальше. В это время защелкали выстрелы из винтовки Скокова. Я бросил взгляд на него и увидел, что он спокойно, будто в тире, стреляет по трем монстрам, ползущим ко мне. Стараясь не глядеть на них, вновь прицелился в замедлившуюся Бакрю и опять выстрелил. И вновь ружье оглушило меня. Сквозь звон в ушах я быстро переломил стволы, вытащил пустые гильзы и засунул новые патроны. И только после этого глянул на Бакрю и увидел, что последним выстрелом я в нее все же попал, и прямо туда, куда надо. Чудище свернулось в клубок и затихло. Я перевел взгляд на троих Бакри, ползущих ко мне, и увидел, что две из них тоже уже мертвые и лишь третья яростно извивается. Причем, всего-то шагах в 20 от меня. Испугавшись, я поднял ружье и выстрелил в нее сразу из обоих стволов. И монстр заверещал, тоже свернулся в клубочек и затих. Иваныч быстро подошел к первой Бакре, шагов с 10 выстрелил несколько раз в нее, а потом подошел к трем оставшимся и пострелял по ним, видимо, для надежности. Быстро сменил магазин на своем ружье и только после этого подошел ко мне. Улыбнулся успокаивающе и произнес: «Ну, Семен Петрович, к врарю можешь еще и две Бакри записать себе». Я кивнул заторможенно, а Скоков снял с пояса фляжку и протянул: «Хлебаника». Я сделал большой глоток и чуть не задохнулся. Во фляжке у бывшего следователя был самый натуральный коньяк. Закашлялся, передал фляжку назад и потянул из кармана папиросы. Скоков тоже сделал глоток и вслед за мной закурил. Потом посмотрел на Бакри и сказал: «У этих монстров самое ценное – жвалы. «Поможешь выломать?» Я так отчаянно замотал головой, что Скоков засмеялся и проговорил примирительно. «Ладно, я сам». Пока я перезаряжал свое ружье, бывший следователь быстренько прошелся по всем четырем монстрам, с помощью пассатижей, вытащенных из рюкзака, выломал клыки, которые называл жвалами, и подошел. Почти все он засунул в рюкзак и лишь одну держал в руке. Жвала эта была здоровая, как раз с его ладонь. Он весело сказал: «Каждая такая штука двадцатку стоит. Итого мы с тобой 160 рубликов заработали. И патроны отбили, и хорошо еще в плюсе остались. Понял теперь, почему охотники так любят по полям да по лесам ходить. За день две месячные зарплаты заработать можно». Я в ответ промычал что-то невнятное, и Скоков спрятал жвалу в рюкзак. Потом посерьезнел и сказал: «Надо дальше идти, Сёма, а то на выстрелы могут еще какие-нибудь монстры прийти». Мы бодро пошагали дальше, и я спросил укоризненно у твари: «А что же ты меня не защищала от Бакри?» Тварь покосилась на меня и высунула на бок язык, показала, видимо, что и так в нас с Иванычем не сомневалась. Через 3 часа мы пришли в Вислое, и, надо вам сказать, на людей, путешествующих своим ходом и без защитных рун, народ смотрел по-особому. Все-таки, подобных смельчаков на Терре было не так уж и много. Большей частью народ предпочитал спокойно заниматься своими делами на защищенных территориях и не соваться куда зря. «Надо старости доложиться и становому приставу», — Скоков покрутил головой и спросил сидящего на скамейке возле забора мужичка: «Где контора у вас?» Тощий мужик в огромном картузе, левой рукой почесывая грудь, правый махнул дальше по улице, на которой будто по линеечке построены были добротные кирпичные и бревенчатые избы. «Богатое село», — покрутил головой Иваныч, — «тут и мельница, и кирпичный завод свой, и даже куча мастерских отшорных да гончарных. А почему машины не сделают? Знают же, как?» — спросил я у бывшего следователя, шагая по пыльной дороге. «А машины на чем ездят?» — спросил у меня Иваныч. «На бензине и дизеле», — ответил я. «А делается это все из нефти», — улыбнулся следователь, внимательно оглядывая дома. «А нефти тут и нету. Можно, конечно, делать спирт и на нем ездить, но слишком дорого. И нету сырья столько, чтобы на машины это все тратить. А маги на что?» Я посмотрел на Иваныча. «Взяли бы и придумали, как колеса крутить. Так у магов и спроси», — хохотнул мой партнер и прищурился. «А вон и контора. Невероятно, но российский триколор, указывающий на главное здание, развивался над самым скромным домиком на этой улице. Контора оказалась небольшой, тесной избушкой с соломенной крышей, тогда как остальные дома были покрыты добротной черепицей». Иваныч аккуратно поднялся по крыльцу, стукнул костяшками пальцев в дверь и вошел внутрь. Я зашел следом. В полутемном помещении конторы была всего одна комнатушка. В ней стояло 2 стола, один прямо в центре, а второй в правом дальнем углу. За центральным столом сидел огромный, брюхатый мужик с бородищей, будто лопата, здоровым носом и на выкате глазами. А за дальним столом сидел пристав, совсем молоденький паренек, веснушчатый и белый, как сам полицейский мундир. «Здравствуйте, любезные», — нарочито радостно поздоровался Иваныч, однако староста радостного-то на не поддержал. Положил угрюмо карандаш на стол, откинулся на спинку огромного, могучего деревянного стула, больше напоминающего кресло, и буркнул недовольно: «Кто такие?» «Отпускники мы», — еще шире заулыбался Скоков. «В отпуск вот с другом погулять решили, мир посмотреть. Хотели узнать, где гостиницу найти, да отметиться у вас, как положено». «Егорка», — повернул свою бородатую голову староста к становому приставу так, что его бычья шея аж хрустнула, — «ты видал таких отпускников, чтобы по своей воле и пешком путешествовали? Али самоубивцы? Почему же самоубивцы?» Иваныч так руками встряхнул, будто отвергал любое слово. «Мы с господином Пентюхом просто мир смотрим, так как попали в него не так давно. Любопытно с пеентюхом», — в раз изменил голос староста, вытянувшись вперед так, что теперь хрустнула не шея, а его троноподобный стул. «Это тот самый, про которого ведомости писали. Он самый», — кивнул хитрый следователь, и тут же добавил: «А я Андрей Иванович Скоков». Молоденький становой пристав даже из-за стола встал, но подойти не решался, поглядывая на старосту. Староста, впрочем, тоже выбрался из-за стола и оказался размеров еще больших, чем казался в кресле. Росту больше 2 метров, широкоплечие и сам себя шире. Он подошел к нам, отчего я, Признаться, даже голову в плечи втянул. Бородатый глава села казался каким-то агром, хотя тон его стал намного дружелюбнее. И он протянул ладонь, в которой утонула рука Иваныча и представился. Староста Вислова Порфирий Григорьевич Грымс, глава 13, в которой мы беремся за дело. Староста протянул мне ладонь, и я с ужасом ждал, что в его лапище захрустят все мои косточки, но Порфирий Григорьевич руку мою пожал аккуратно, тут же повернулся и представил молоденького станового пристава. А это наша полиция, Егор Горностаев. По отчеству не представляю, ибо отчество ему через пару лет будет положено, не раньше. Староста рассмеялся оглушительно своей же шутке, а становой пристав быстро поздоровался с Иванычем и долго тряс мою руку. «Господин Пентюх, очень рад личному знакомству. Ваше убийство в рая – это нечто. А ваша дуэль с Эдди...» Становой пристав Егор даже глаза сощурил и мину сделал эдакую, будто невиданное доселе угощение попробовал. Потом разгладил свое молоденькое лицо и повторил: «Очень, очень рад знакомству». Староста пригласил нас к столу, спросил, не хотим ли мы отобедать, но мы вежливо отказались. Итак, староста внимательно посмотрел на нас. «Сказочка про отпуск хороша, но, я подозреваю, к нам вас привело нечто другое». «Совершенно верно», кивнул Иваныч, «вы очень проницательны, Порфирий Григорьевич». «Что есть, то есть», благодушно пробасил староста Вислова, а я про себя отметил, что Порфирий еще и достаточно самовлюблен. В общем, Иваныч спросил разрешения и закурил папироску, выдыхая колечки дыма. «Господин Пентюх, мой партнер и товарищ, врая убил в компании изыскателей, и теперь хочет их найти, чтобы поровну разделить наградные. Как это благородно!» Срывающимся голосом воскликнул Егор, и увидев, как мы втроем повернулись к нему, покраснел вдруг и уткнулся в бумаги. «Действительно благородно!» Кивнул староста и спросил, а что за изыскатели? У нас сейчас здесь, не поверите, 7 команд изыскателей и еще 5 команд охотников. Причем 3 команды из самой Москвы. Уж не знаю, что там стряслось у них, но такого количества долбокохаем, отчаянных господ наше село давно не видело. Мы сделали вид, что не заметили оговорки старосты, хотя я, честно признаться, с такой оговоркой был согласен вполне. И сам частенько думал, что граждане, шастающие по опасным местам и подвергающие свою жизнь риску, самые настоящие долбоотчаянные. Хотя, поди ж ты, сам в такие записался с недавнего времени. Настолько, что уже не первый раз без защитных рун путешествую. Мы ищем Ирину Викторовну Трунову, Гмурадерна и Тырка Бабо. Знаем таких, улыбнулся староста, хорошая команда, не пьющая и без дебоширов. Побольше бы таких, а то прибыли к нам из Вранжской изыскатели, так через день в темную закрываем. А как, я дрогнул голосом, Ирину Викторовну найти, а Егорка проводит. Староста махнул рукой в сторону станового пристава, и молодой полицейский вскочил, опрокинув стул и гаркнул: рад стараться. Мы переглянулись и захохотали, а молоденький пристав опять покраснел, просипел обиженно: чего вы? И вышел из конторы. Я поднялся и пошел следом, а Иваныч остался со старостой. Горностаев сидел на крылечке и дулся. Я присел рядом, достал пачку папирос и спросил: куришь? Иногда, неохотно ответил пристав, но папироску взял, дождался, пока я прикурю, затянулся и закашлялся тяжело, но тут же справился с собой и стал неторопливо покуривать. Ты не обижайся, Егор, улыбнулся я, мы же не со зла, просто ты молодой, старательный, вот и выглядит это иногда забавно. Да вы ладно, махнул Егорка рукой, а вот дядька Порфирий, староста твой дядя. Я погладил тварь, которая прижалась к ноге, и посмотрел с интересом на совсем юного полицейского. Дядя, кивнул Егорка, и заговорил глухим голосом: вначале папонька мой был становым приставом, и дядька Трофим, а потом их убили. Убили, округлили я глаза. Кто? Да, не нашли, дернул плечом юный полицейский, уж как искали, и Мерлен этот железный приезжал, и сами мы. Вы не смотрите, что дядька Порфирий большой, он еще и умный очень. Папеньку и дядьку Трофима недалеко от старого города порвали на куски и обглодали местами. Мерлен этот из Вранжска сказал, что монстр напал, мол, неосторожность. Написал протокол да укатил. Да только дядька над ним посмеялся. Сказал, не монстр это, а дядька знает толк. Он 10 лет в охотниках проходил. Только врая не брал, а так, наверное, на всех охотился. Это староста, изумился я. Ну, он тогда еще не был старостой. Он бы и дальше ходил в ватаге, да жена родила, А тут и староста бывший умер, а дядька Порфирий видите какой, ежели кто буянит, и полиции не надо, сразу приструнит, ударом убить может. Вот и попросило общество его старостой стать, уважил, не отказал. И что же расследование? Осторожно поинтересовался я, почему дядька решил, что не монстры, а там на месте преступления, желваки заходили под кожей Егорки, человеческие следы были, только ступни босые, и никаких других следов не было. Вот дядька и сказал, что, батя мой и дядька Ефим, видать, помощь кому-то хотели, а они на них напали и убили. А обглодал кто? Оторопело спросил я, откуда ж мы знаем, может животные какие потом убитых обглодали. Егорка докурил и выкинул папиросу, я ж говорю, не нашли убийц, только мне показалось, что следы от человечьих зубов были. Молодой полицейский сказал это тихо и спокойно, но у меня будто мороз по коже прошел, и, несмотря на теплую, даже жаркую погоду, будто ветерок ледяной пронесся. Я поежился, погладил по загривку твари и оглянулся вокруг. Теперь Вислое не казалось уже уютным и тихим. Казалось, село вдруг стало зловещим и таинственным. Тем более, уже и солнце начинало к закату клониться. Не прямо сумерки, но через час-полтора стемнеет. Кто знает, до чего бы я дошел в мнительности своей, но на крыльцо вышли Порфирий и Иваныч, и бывший следователь отвел меня в сторону и спросил тихо. «Сема, ты не против, если мы чуть в детективном деле потренируемся? Хочешь убийц полицейских найти?» – спросил я. Теперь округлил глаза Скоков, хмыкнул пораженно и смущенно одновременно и спросил. «Откуда знаешь?» – так Егорка рассказал. Я пожал плечами. «А какое тут еще дело будет, кроме убийства двух полицейских? Остальное селяне и сами расследуют. Я очень рад, что мы встретились», — улыбнулся Иваныч, и тут же добавил. «Так что, возьмемся, ежели найдем, староста 100 рублей обещал. Не найдем, никто не попрекнет. Зато его не волнует, что у меня лицензии нету, и про Железного он такого же мнения, как и ты», — вставил я, и Скоков кивнул машинально, и даже засмеялся тихонько. «Ну, Семен Петрович, еще чуть-чуть и я начну сомневаться в случайности смерти врага, шамана и Эдди-стрелка. А чего сомневаться?» Я вздохнул. «Если я стрелять и драться не умею, это же не означает, что я дураком должен быть. Зачастую наоборот». Иваныч засмеялся еще сильнее и ответил. «А ты прав, Сема. Ох, как прав. Так что, насчет дела, да я-то не против попробовать, но следователь ты, а не я. Потому ты и расследуй. А если моя помощь нужна в чем, говори». «Отлично». Потер руки Скоков. «Давно я не работал по специальности». Глава 14. Нападение монстров. Староста тепло попрощался с нами и объяснил, что Егорка покажет и место стоянки Ирины, и гостиницу, если она понадобится. И мы пошагали через все село к виднеющемуся вдали лесу. Тут щиты с рунами не только на село распространяются, но и дальше, на ходу объяснял Егор, до самого леса, плюс в лесу верст 10 захватывают. Мы там дрова рубим, ягоды, грибы собираем, охотимся. Круто, одобрительно кивнул Иваныч. А как иначе? Улыбнулся юный полицейский. У нас же шахта здесь, уголь добывают. Народу хоть и немного там работает, но производство нужное. Нашим углем во Вранжске сталь плавит, дома отапливают. Очень хороший антрацит. Шахта стояла чуть в стороне от села. Наверху, правда, было всего 3 двухэтажных здания кирпичных и куча грузовых повозок. Тут же слух пошел, что скоро начнут железную дорогу делать, продолжал рассказывать Егорка, шагая рядом с нами. «Вы слыхали, слыхали?» Серьезно кивнул Иваныч. «От Москвы уже начали тянуть до Вранжска, потому как у нас много производств. И даже, говорят, первые 4 паровоза делают, на паровой тяге. И когда сделают?» Егорка аж подпрыгнул от нетерпения. «Думаю, года через 2». Егор Скоков проверил ружье и перевесил его поудобнее. 300 верст проложить, не шутка. Зато и развитие другими темпами пойдет. Бог даст, очистим земли от монстров. Да и вообще, что вообще, Скоков не уточнил, но мы и так поняли, жить спокойно, не боясь выйти за щиты с рунами, не боясь вампиров, которых тоже хватало, и они спокойно могли пройти за щиты. У нас в Бирюле в прошлом году сразу 3 кровососа прорвались в город, 6 жителей тогда погибло, пока их укокошили. Кстати, тогда я и узнал, что те, кого покусали вампиры, не станут вампирами, как в нашем мире рассказывали. Чтобы стать кровососом, нужно было долгий магический обряд пройти. Делалось это добровольно, и человек, решивший получить бессмертие, став упырем, должен был пойти на это абсолютно добровольно. Магов, которые проводили такие обряды, было немного, их искали, казнили, но появлялись в итоге другие, ибо бессмертие для многих людей слишком большое искушение, а получить кучу денег за один обряд – тоже искушение. С другой стороны, были и плюсы. На Терре особо никаких войн не было, все государства жили в союзничестве. Говорят, однажды Дарчия решилась с Гексанией повоевать, только затея в итоге плохо кончилась, и для армии Дарчии, и для Гексании. Часть солдат монстры пожрали, часть в боях полегли, а в двух государствах еще долго орудовала нечисть всякая. Ну и вообще жестокие условия проживания не располагали к конфликтам среди государств, что меня и остальных очень даже радовало, на самом деле. Когда мы пришли к лесу, Егор ткнул вначале вправо и пояснил, там лагерем стали три партии изыскателей из Москвы, остальные изыскатели живут в гостинице, а вот Ирина Викторовна и ее команда находятся дальше всех, они в лесу, версты за три, но если поторопимся, то успеем к темноте. Мы неторопливо шли между деревьев и вдруг услышали слева жалобный женский стон, остановились, и Иваныч взял на изготовку винтовку, я тоже снял с плеча ружье, а Егор выхватил револьвер. Даже тварь отреагировала, посмотрела в ту сторону и оскалилась вдруг беззвучно, обнажая небольшие клыки. Иваныч переглянулся с юным полицейским и сказал напряженно, «Идем туда, я впереди, а вы двое по бокам. Сема, смотришь влево, Егор, вправо». Мы осторожно пошли на стоны и через полсотни шагов вышли к небольшой поляне. Там лежала почти голая девушка в каких-то лохмотьях, буквально шагах в 20 от нас, и, увидев нас, протянула руки. «Помогите!» Егор шагнул было вперед, но я резко прошипел. «Стоять!» А когда полицейский посмотрел на меня, сказал. «Босая!» А Сема прав, процедил Скоков, оглядывая поляну. Егор, поняв, к чему я сказал о том, что девушка босая, судорожно глотнул и произнес. «Что делаем? Пока ждем!» Решил Иваныч и крикнул девушке. «Вы кто, сударыня? Что случилось? Помогите!» Опять простонала девушка. А Иваныч пригляделся пристальнее и сказал, «Твою ж мать, да это не человек, а кто?» Икнул Егорка, «А хрен его знает, следите по сторонам». Иваныч не мог объяснить, по сути, первому встречному о своем даре видеть насквозь, но я-то его понял прекрасно. Видимо, внутри призывающей к помощи что-то было не так, потому спросил тихо, «Что там? Органы не те, и крови не вижу, жизненных сил нет, будто мертвая, вампирша», охнул юный пристав. «Нет», голос Скокова был сух и безжизнен, и тут девушка встала на ноги, потянулась и сказала, «Что же вы за мужчины такие, что даме помочь не хотите? Совсем плохие мужчины, за это вас надо наказать. Я вам не советую, мадам, идти в нашу сторону», процедил бывший следователь, и тут я слева увидел какое-то быстрое движение между деревьев. Честно сказать, нервы у меня были настолько натянуты, что палец на спусковом крючке дрогнул и грохнул выстрел. Я даже не понять не успел, кто там мелькнул, но, на удивление, заряд картечи попал в это нечто. Я увидел упавшего навзничь голого мужика с пробитой зарядом грудью. Однако, к моему ужасу, казалось бы, смертельно раненый мужик тут же вскочил на ноги из его пасти, потому как ртом назвать эту дыру в голове язык не поворачивался, выдвинулись клыки размером с хороший кухонный нож. Я в испуге выстрелил второй раз, переломил ружье, вытащил гильзы и быстро зарядил оба ствола. После второго выстрела голова опять откинула, но он вновь встал на ноги, и ничего не изменилось, кроме того, что дырки от картечи теперь были не только в груди, но и в животе. В этот миг заработала винтовка Иваныча, который стал палить в девушку, побежавшую к нам. Времени смотреть туда у меня не было. Я быстро вскинул ружье и вновь выстрелил в неубиваемого мужика, и вновь того откинуло. Егор, видевший это все, заорал, «В голову стреляй!» и стал палить из револьверов поднимающегося монстра. То ли от неопытности, то ли от спешки, но он не попал ни разу, расстреляв весь барабан, а справа на него прыгнул еще одно такое же чудовище. И тут моя тварь взвизгнула и прыгнула на зубастого монстра в человечьем обличье, и, как всегда, преобразилась в прыжке, и с напавшим на Егора монстром столкнулась в воздухе огромная дмамида, ухватившая похожее на человеческое тело пастью и рванувшая его в сторону. Укус твари был страшен, она просто отгрызла нападающему руку и тут же проглотила. Я развернулся к своему неубиваемому, и увидел, что тот, наклонившись вперед, продолжает идти к нам, медленно, шатаясь и трясясь, но продолжает идти. Я поднял ружье и выстрелил, целясь теперь в голову. До монстра оставалось всего-то шагов 5-7, и я увидел, как попал, и как разлетелась черепушка от картечи. Монстр кувыркнулся и больше вставать не пытался. Мало того, даже шевелиться перестал. Я вновь переломил ружье, зарядил его и понял, что Иваныч перестал палить. Глянул на полянку и увидел лежащее мертвое тело девушки. Перевел взгляд направо, увидел сидящего на заднице Егорку, держащего в руке разряженный револьвер и тварь, разорвавшую третьего монстра и уже вернувшуюся к своему нормальному виду. Хотя, если по-честному, я уже затрудняюсь сказать, какой вид твари нормальный, а какой, лишь маскировка для окружающих. «Чё-то это было?» – проговорил юный полицейский. «Скорее всего те твари, которые убили твоего отца», – раздался вдруг из леса знакомый голос. Я от испуга повернулся на звук и выстрелил. К счастью, в этот раз не попал. Глава 15. Долгожданная встреча. Между деревьев присел Дернарух Грызлый и смотрел на меня глазами, похожими на чайные блюдца. «Семен, это же я, не убивай», – завопил Гмур, и я в смущении опустил ружье. «Прости, Дерн, это я от испуга». Покаялся я, аккуратно переломил стволы, вытащил стреляную гильзу, на место ее всунул новый патрон, и только сейчас понял, как жизнь на диких территориях быстро учит. «Скажи мне еще неделю назад, что я так ловко буду управляться с дробовиком, да еще и заряжать его на полном автоматизме, я бы только пальцем у виска покрутил. А тут, смотри ты». Дерн поднялся с земли и пробурчал: «От страха в штаны делают, а не в друзей палят. Я же извинился». Возмутился я: «Чего же ругаться? Сказал же, что нечаянно». «Действительно, Дерн», — насмешливо произнес голос Ирины. Я повернулся как ужаленный и увидел девушку, прячущуюся за дерево. И уже оттуда она закричала: «Семен, это я. Опусти ружье. Давай вначале поговорим». Теперь уже захохотал Дерн, а Иваныч проговорил, обращаясь к дереву, за которым пряталась Ирина: «Сударыня, у Семена ружье на предохранителе, выходите спокойно». И, по-моему, в голосе Скокова были неприкрытые сарказм и насмешка. Я посмотрел сердито на своего теперь уже полноценного партнера и проговорил: «Ира, ну случайно я нажал». Девушка вышла из-за дерева и подмигнула Иванычу. «Я про это случайно уже не первый раз слышу. И все-то случайно. И шаман, и Эдди, и врарь, говорит, тоже случайно», — пискнул Егорка. «Он еще случайно двух бакрей застрелил, пока мы сюда шли», — вставил свои 5 копеек Иваныч. И Дерн тут же добавил: «А в леске, я слышал, троих офицеров перестрелял на дуэли, вступившись за своего попутчика. Тоже, поди, случайно». Теперь на меня уставились Иваныч и Ирина с Егоркой. Иванычу про случай в леске я не говорил, а Ирине и не мог сказать, так как ее не видел. Вот откуда только Гмур узнал. Впрочем, этот вопрос пришел в голову не только мне. «А откуда ты это знаешь, а я не знаю, Дерн?» — спросила у своего коллеги Ира, и Гмур засуетился вдруг, принялся отряхивать от листвы штаны и заговорил смущенно: «Да не успел рассказать. Сам случайно узнал у изыскателей московских». «Когда узнал?» — спокойным голосом спросила Ира, и, честно сказать, от-то на ее даже я заледенел. Знал уже, что девушка бывает иногда, ух, как горяча и скоро на расправу. А Ирина добавила: «И не вздумай врать, знаешь, что чувствую ложь. Вчера узнал», — нехотя ответил Гмур. «И когда собирался рассказать мне?» — каждое слово девушка чеканила, и Гмур будто съежился, посмотрел на меня искоса, будто помощи просил, и заговорил: «Собирался, Ирина Викторовна. Честное слово, собирался. Ира, я шагнул к девушке, да там глупость произошла на самом деле, и никого я не стрелял. Они просто так в протоколе написали, потому как на меня офицеры первыми напали. Я подошел к возлюбленной, она выдохнула и крепко меня обняла, а потом прошептала горячо на ухо: «Я думала, что если оставить тебя одного, то тебе ничего не грозит, но, видимо, ошиблась. Если захочешь, оставайся с нами». «Хочу», — сказал я, теряя рассудок от запаха девушки и крепко ее обнимая. Ирина отстранилась и повернулась к Скокову: «Андрей Иванович, какими судьбами?» «Вас искали, Ирина Викторовна, бывший следователь даже в лесу, возле трупов неизвестных монстров в человеческом обличии казался невозмутимым и даже умудрился галантно поклониться». Ирина повернулась ко мне и спросила: «Это как?» «Так я», — смутился я, — «наградные получил, обещал разделить на всех, по 500 рублей. Иваныч пообещал найти». «Что-то мне подсказывает», — Скоков подошел к трупу монстра и стал внимательно разглядывать, — «что не только в деньгах дело, Семен. Я мучительно покраснел и отвернулся в сторону, достал папиросу и торопливо ее раскурил. Все промолчали, и только Егорка спросил: «А в чем, Андрей Иванович? Подрастешь, узнаешь», — буркнул Дырн. Он внимательно осматривал второй труп. Подошли к Дырну и мы. Юный пристав аккуратно спросил у Гмура: «Дядь, вы сказали, что это те, кто моего батю убил?» «Да похоже на то, Егор», — вместо Дырна ответила Ирина. Она присела на корточки и внимательно смотрела труп, а потом крикнула Скокову: «Андрей Иванович, а у вас та чудесная способность еще сохранилась?» «К сожалению», — развел руками бывший следователь. Он тоже подошел к нам и, прищурившись, смотрел на голову мужика, иссеченного картечью. «А что вы можете сказать по этим особям?» Ирина поднялась и посмотрела на моего напарника. «Снаружи только клыками отличаются». «Это только снаружи, сударыня», — Скоков ткнул стволом винтовки в туловище. «У них желудок огромен, а кишок как таковых и нету, только отросток от мешка, заменяющего желудок». Он посмотрел внимательно на нас, а потом на убитого. «Кости тоже совсем другие, намного толще и скрюченные какие-то, а вместо ребер пластины. Первый раз такое вижу, честное слово, но это точно не люди и не монстры, раз мимо рун прошли», — сказал Дырн. «Монстры», — качнула головой Ирина, — «вот только, новые какие-то, а значит, искусственно созданные. Неужели кто-то из магов?» — прошептал Дырн. А я вдруг вспомнил бумаги из дома убитого шамана и спросил Скокова: «А кости перевиты спиралью, будто закручены?» Иваныч удивленно на меня посмотрел и кивнул. После его кивка уставились на меня и Ирина с Дырном, а я пояснил смущенно: «У шамана Грыли, которого я застрелил случайно, в бумагах был скелет нарисован, но кости будто скручены в спираль, и пластины вместо ребер». Теперь вдруг мучительно покраснела Ирина, а Дырн посмотрел на нее осуждающе и спросил: «А как же так вышло, свет мой солнце, что такое увидел писарь земской управы и не увидела ты?» «Я видела», Ирина глянула на меня чуть виновато, но как-то не придала значения. «Ирина Викторовна», вдруг сказал Скоков, перестав пялиться на труп, «а правда, что вы, изыскатели?» Как-то слишком веско и многозначительно произнесла девушка. «Да-да», — поспешно согласился бывший следователь, и неторопливо пошел к убитой им девушке, не девушке, в общем, к непонятной особо в женском обличье. «Господа и дама», — срывающимся голосом сказал Егор, «а тот, кто их сделал, шаман этот, он мертв, господин Пентюх застрелился», — положил парню на плечо руку Дырн, самолично свидел. Глава 16. «Идем по следам, куда идти не надо». Скоков вернулся к нам и произнес: «Предлагаю пойти по следам этих», он кивнул головой на трупы, «следы есть, и пока еще видны хорошо, а утром их может не остаться». «Егор», Ирина повернулась к юному полицейскому, «ты иди в село, расскажешь все дяде, а мы пойдем и посмотрим, откуда монстры пришли». «Я с вами хочу», наклонил непримиримо голову юный пристав, и добавил срывающимся звонким голосом: «Я здесь власть, вообще-то, и как власть обязан привести людей, составить протокол и забрать эти трупы для изучения», — строго сказала моя девушка, «ты не маленький уже, должен все сам понимать». Егор посмотрел на Ирину, на Дырна, Скокова, перевел глаза на меня и прошептал: «Но вы обещаете рассказать, что там будет?» «Конечно, тебе первому, ты же власть», — серьезно и без тени иронии сказал Скоков. «Только про тварь никому не говори, пожалуйста», — попросил я парня, «она не монстр, а очень ласковая, просто меня защищает». «Ну, и тебя вот тоже защитила». Парень кивнул и кинулся бегом по направлению к деревне, а Ирина и Дырн сняли с плеч свои винтовки. Я погладил тварь и прошептал ей: «Ты уж будь рядом, пожалуйста, а то мне страшновато как-то». Тварь лизнула мою руку и завиляла тем недоразумением, которое заменяло ей хвост, а мне, признаться, сразу стало как-то легче. Моя ласковая зверюшка очень успокаивала меня, особенно, когда преображалась в Горгонзолу или Дмамеду. А мы двинулись по следам трех монстров, напавших на нас, и я, хоть убей, не понимал, какие там следы видит Дырн и Скоков, шедшие впереди. Я кроме травы да деревьев ничего не видел, но наши проводники уверенно продвигались вперед, мы с Ириной шли следом, а рядом со мной ковыляла тварь. Уже начинало темнеть, и Скоков начал понемногу материться. «Если через полчаса не дойдем, можно разворачиваться», — хмуро сообщил он, — «фонарик тут не поможет». Но мы дошли раньше. Я, убаюканный однотонным движением наших проводников, каким-то чудом находящих в траве следы, вдруг налетел на спину Иваныча. Тот цыкнул и аккуратно выглянул из-за дерева. Я из любопытства сделал то же самое и увидел здоровую поляну с футбольное поле размером. В самом конце поляны стояла деревянная изба, а между ней и нами натуральный огород. «Отсюда пришли», – прошептал Дэн, – «следы в тропинку упираются». «Или прошли через этот дом», – кивнул Скоков. Повернулся к Ирине и спросил, что делаем. Я удивился, что бывалый мужик, бывший следователь, и вдруг спрашивает совета у девушки, пусть и изыскателя. Но Ирина наоборот, приняла вопрос без удивления. Прищурившись, посмотрела на дом и прикусила нижнюю губу. Надо заходить, пока светло. Потом спросила у меня, Семен, а ты не можешь попросить тварь, чтобы она первой пошла? Я пожал плечами и наклонился к своей питомице. Тварь, миленькая, подойдешь к дому, только аккуратно, чтобы не пострадать, а я следом буду. Горгонзола посмотрела на меня, опять вильнула обрубком и потопала к бревенчатому строению. Следом скользнули Скоков и Дырн. Причем, они разошлись в стороны и шли сзади, левее и правее ковыляющие твари. А за тварью пошли и мы с Ириной. Питомица моя спокойно подошла к дому, а потом вдруг рыкнула, прыгнула в сторону, трансформируясь в прыжке, и влетела в небольшой сарайчик. Мы услышали вопль, и оттуда вылетело тело в красном плаще, естественно, без головы. Я только вздохнул тяжело, потому как тварь, сколько я ее не уговаривал, так и не перестала откусывать головы. Скоков и Дерн с Ириной отреагировали мгновенно, упали на землю и замерли, выставив оружие в сторону дома. И лишь я, как дубина, стоял посреди огорода. «Сема, ложись!» – прошипела девушка. «Не знаю, послушался бы я». Но в этот миг зазвенело стекло в доме и оттуда кто-то выстрелил в мою сторону. Я и сам не понял, как упал. Почему-то выстрелы очень убеждающе действуют в плане уговоров. Зарылся в траву и попытался стать незаметнее. А слева и справа забахали выстрелы. Это мои попутчики стали палить в окно. «Тварь, будь в сарае!» – заорал я, испугавшись, что питомица ненароком попадет под огонь. Горгонзола меня послушалась и спокойно смотрела на меня из проема двери, вывесив на бок язык. А Скоков, пока Дерн и Ирина палили в окна, вскочил и быстро подбежал к стене дома, махнул Дерну, и тот заорал: «Сдавайтесь, сволочи, иначе всех убьем». Вместо ответа из окна опять пальнули. И тогда Скоков, изогнувшись вдоль стены, закинул внутрь гранату, а сам побежал ко входной двери. И только внутри бахнуло, Иваныч высадил ногой дверь, кинул туда вторую гранату и спрятался за стеной. Внутри опять взорвалось, и бывший следователь осторожно заглянул внутрь. Дерн был рядом, а Ирина обежала дом по дуге и смотрела оттуда за окнами. Я понял, что сделала она это для того, чтобы никто не выскочил и не убежал. Подошел к девушке и встал рядом, держа ружье на изготовку. Что там делали Скоков и Гмур, я уже не видел, но через пару минут раздалось несколько выстрелов, а бывший следователь закричал в окно, выходящее к нам: «Идите внутрь». Мы с Ириной вошли в дом, и я поморщился от запаха гари. Дымок внутри уже рассеивался, но запах был ужасный. Изба была из одной комнаты с печью посередине. На полу лежали два тела в лужах крови, а третий, живой, сидел связанный, прислоненный к печи. Перед ним на корточках стоял Дерн и что-то спрашивал, внимательно выслушивая ответы. И пленные, и убитые были в красных плащах. Гмур повернулся к моей девушке и произнес: «Спящие, как мы и предполагали». «Это что за спящие?» — спросил я Ирину. Та повернулась к Дерну и распорядилась: «Проводи экспресс допрос. Андрей Иванович, я попрошу вас присутствовать, чтобы понять, говорит ли он правду. Об этой вашей способности я тоже знаю». Потом взяла меня за руку и вывела на улицу. И тут я услышал в доме дикий, нечеловеческий вопль. Дернулся, хотел было ворваться внутрь, но Ирина удержала и сказала: «Будь здесь, покури, а я расскажу, кто такие спящие». Я испуганно глянул на входную дверь, но послушался, присел на поленницу, достал папиросы и закурил, а Ирина села рядом. Так уж случилось, что некоторые люди, Альфилы и Грыли, образовали что-то вроде тайного ордена и назвали его спящие. Девушка посмотрела на меня, раздумывая, что сказать, и спросила: «Что ты слышал об Айтерах и Арижах? Что это исконные расы Тиры? Но когда стали появляться попаданцы, они куда-то исчезли». «Ну, если вкратце, то верно», — кивнула Ирина, — «и вот спящие решили, что нужно вернуть изначальные расы. Они их боготворят и им поклоняются, хотя...» — девушка поморщилась — «из того, что мы узнаем, расы эти были так себе. Приносили в жертву разумных, использовали некромантию и прочие мерзости. Хотя, колдунами были отменными, так что поклоняться им – то еще занятие. А как они решили вернуть изначальные расы? – спросил я, затягиваясь. Тварь подошла в своем обычном облике, села рядом, и я машинально ее погладил. «Если бы мы знали, все было бы намного проще», – вздохнула Ирина. «А почему они в красных плащах?» «Так кожа айтеров была красной», – удивленно глянула на меня девушка. «Не знал, да я вообще про них неделю назад первый раз услышал», – признался я. Глава 17. Мечты Иваныча начинают сбываться. Бобов встретил нас на стоянке, дернул Иванычу пожал руку, а мне почтительно поклонился и произнес: «Я рад видеть в добром здравии Хамида народа тырков». «Перестань, Бобо», — смущенно ответил я, и тут увидел глаза Скокова. Они у него были круглыми, как у Белочки из анекдота, о чем я тут же и сообщил бывшему следователю. «Это что за анекдот такой?» — подозрительно спросил Иваныч. «Про зайца, который идет по лесу, видит глаза огромные в кустах и говорит: «Привет, сова». А из кустов: «Я не сова, я Белочка». «А от чего глаза такие круглые?» — удивляется заяц. «А я какаю», — отвечает Белочка. После моего рассказа никто почему-то не засмеялся, и только Скоков проговорил задумчиво: «Смешно-с, вообще, после возвращения из избы, где произошло короткое, но яростное столкновение со спящими, говорили мы мало. После экспресс-допроса Дырны Иваныч вытащили связанного мужика в красной сутане и застрелили прямо во дворе. Ирина распорядилась провести обыск, и мы целый час искали все, что можно. Нашли какие-то бумаги, которые Гмур запихнул в сумку. Нашли амулеты, колбы. Амулеты забрали. Колбы, после недолгого раздумья, Ирина просто-напросто побила. Но удивил моих друзей бывший следователь. Иваныч не просто искал, а делал это с большим опытом. Простукивал стены, полы. В итоге нашел два тайника. В одном была странная шкатулка из черного материала. Во втором – два ножа с изогнутыми лезвиями, черный камень в виде четырехконечной звезды и потрепанная тетрадь. Когда мы вышли на улицу, совсем уже стемнело, и по лесу пришлось идти в кромешном мраке. Дырна мы оставили в засаде возле избы, и на стоянку изыскателей притопали под утро, уставшие и издерганные. Может, потому никто и не засмеялся над моим смешным анекдотом. А Скоков после своего смешно-с добавил: «Вообще, Сёма, ты меня уже устал удивлять. Сроду не думал, что такое возможно. И я ведь чувствую, что ты говоришь чистую правду. Но как тебе все это удается? Хоть убей, не пойму». «Везение, тоже дар», — веско произнесла Ирина. Иваныч подумал немного и кивнул согласно. «Скорее всего». А потом удивился уже я, потому как Ирина спросила Скокова: «Андрей Иваныч, а вы чем хотите заняться в дальнейшем?» «А мы с Семеном хотим открыть детективное агентство Пентюхика и расследовать различные дела». Ирина села перед костром на бревно, поворошила палочкой угли, посмотрела, как Бобо споро накладываем нам в миски еду, и проговорила: «Отличная идея. А как вы смотрите на то, чтобы еще и помогать охранному отделению? Ваши навыки, признаюсь, нас изрядно удивили и порадовали». Скоков закурил и задумчиво посмотрел на девушку. Я тоже закурил и тоже посмотрел на Ирину. Задумчиво. Давно догадывался, что изыскание – только прикрытие. А теперь окончательно понял, где служит моя любимая. Охранное отделение на Терре было чем-то вроде нашего ФСБ и ГРУ вместе взятых. Сотрудники этого ведомства практически не были видны, но полномочия имели огромные. Никто не знал, какие у них мундиры и звания. Впрочем, никто особо и не подозревал, чем занимаются эти люди. Они обычно появлялись, будто из ниоткуда, и потом происходили аресты чиновников, либо армейцев, либо просто каких-то людей, которые жили себе вроде тихо и спокойно. Но я всегда считал, что чем успешнее работа таких организаций, тем меньше их и должно быть видно. Только вот думать не думал поначалу, что Ирина является сотрудницей охранного отделения. А тут, вон оно как. А Скоков докурил спокойно, выкинул бычок и заговорил: «Еще пару лет назад я бы этому обрадовался, а сейчас даже и не знаю, что ответить. Но позвольте несколько вопросов». «Конечно», — кивнула девушка. «Что мне это даст? Во-первых, патент вы получите бесплатно и спокойно будете заниматься тем, чем захотите. И мы вас ни в чем не собираемся ограничивать. Но если понадобятся услуги нашей организации, мы будем обращаться к вам». Девушка взяла протянутую Бобо миску, попробовала похлебку и продолжила: «Естественно, все задания и все потраченное вами на выполнение этих заданий время будут оплачиваться в полном объеме. Главное, чтобы никто не знал, в чьих интересах вы проводите расследование. Ну, и у вас будет, как любите вы говорить, самая мощная крыша. Иваныч тоже взял миску и стал задумчиво есть. Бабу протянула и мне завтрак. Я аккуратно попробовал горячее варево и зажмурился от удовольствия. Либо я слишком сильно проголодался, либо Тырк готовил божественно. Но его каша с мясом была бесподобна. Если Семен не против, я так и хотел бы назвать агентство Пентюх и Ко. Его имя действительно прогремело и узнаваемо. Хотя, во Вранжске у нас и так будет мало конкурентов, хотелось бы их отодвинуть в самой начальной стадии, сказал Иваныч и уставился на меня. Я не против, прочавкал я, но я мало смыслю в детективных делах, и лучше бы устроился также писарем, а в свободное время буду помогать, чем смогу. Ты хочешь уволиться из земской управы? Спросила меня Ирина. Я хочу жить там же, где ты, просто ответил я. И девушка покраснела густо, поперхнулась кашей, но откашлялась и улыбнулась. Я очень этому рада, правда. И если хочешь, похлопочу, чтобы тебя взяли в губернскую управу. Я уверена, что хорошие писари и письмоводители им требуются. Сам устроюсь, упрямо мотнул я головой, а председателю земской управы заявление на увольнение из Вранжска отправлю. Уверен, он подпишет без проблем. Я так понимаю, Ирина вновь повернулась к бывшему следователю, что вы согласны. Согласен, кивнул Иваныч, прислонился спиной к стволу дерева, взял чашку с кофе и с наслаждением стал прихлебывать напиток. Агентство будет, да еще и без затрат. Я буду заниматься тем, что хочу и умею. Да еще и деньги на первое время останутся. 250 рублей на дороге не валяются. Кто его знает, как дело пойдет. 300, произнес я. Что 300? Удивился Скоков. 300 рублей останутся. Я снял сапоги и блаженно сощурился. Староста обещал нам 100 рублей за нахождение убийцы зятя. Точно, опять округлил глаза бывший следователь и радостно улыбнулся. Тогда, тем более, а я давно хотел прикупить себе снайперскую винтовку, да все денег на это жалко было. Да у тебя же и так арсенал целый, удивился я. Оружия много не бывает, улыбнулась Ирина, и Иваныч ей зааплодировал. Я лишь пожал плечами. Как по мне, даже револьвер на поясе и ружье на плече для меня уже излишек. Я очень тихо и спокойно жил предыдущие 2 года безо всякого оружия и, честно признаться, очень тосковал по тем временам. Единственное, что меня примиряло с новым положением вещей, это Ирина. Без нее я уже не мыслил своей жизни. И если нужно носить револьвер и ружье, но быть рядом с ней, так тому и быть. И я даже готов был научиться стрелять. Хотя, судя по последним событиям, я это уже умел, пусть и не так хорошо, как хотелось. В общем, после сытного завтрака мы легли спать, а Ирина взяла меня за руку и молча повела в свою палатку. И все остальные просто проводили нас взглядами, а Иваныч даже одобрительно улыбнулся. И если раньше я бы смущался, то теперь просто был счастлив уснуть вместе со своей девушкой в обнимку. После слишком бурных дня и ночи сил на что-то другое уже не было. Глава 18. Невероятная развязка. Проснулся я далеко за полдень и понял, что в палатке нахожусь совершенно один. Потянулся и прислушался к тихому разговору на улице. Сразу услышал голос Ирины и Иваныча, но вот третий голос определить не смог, хотя казался он очень знакомым. Я аккуратно встал и выглянул наружу. Возле костра сидела вся наша команда, плюс староста Вислова Порфирий Григорьевич и его племянник юный становой пристав Егор. Староста что-то тихо бубнил, а Иваныч отвечал ему, настойчиво что-то втолковывая. Я выполз из палатки, увидел, как улыбнулась мне приветливо Ирина, а бабо тут же взял кружку и показал жестом, мол, налью. Я кивнул благодарно и тихо подошел к костру, сел с краешка на бревно. Тварь тут же улеглась у моих ног. Староста повернулся ко мне, кивнул и вновь принялся слушать Иваныча. А тот, видимо, продолжал начатый разговор. Вот на что угодно поспорить готов, есть у вас в селе те, кто с ними общался, или тот, или та, кто уж там пока знает, а я говорю, что не может быть, мотнул своей могучей башкой староста, ну, не могут мои селяне с такой пакостью дела вести, ладно, Порфирий Григорьевич, дело ваше, верить или нет, мы там Дырна в засаде оставили, вечером я его сменю, но знать об этом кроме вас и вашего племянника никто не должен, это понятно, понятно, упрямо наклонил голову староста, только непонятно, с чего вы такое вообще взяли? А с того, что молоко у них свежее стояло. Принялся загибать пальцы Скоков, продукты свежие тоже брали откуда-то. Место выбрано удачно очень. Кто кроме местных знал, что дом лесника пустует и там заселиться можно, так, чтобы никто и не узнал. Да мало ли, неопределенно пробормотал могучий староста, может, случайно наткнулись. Все-то у тебя может, Григорьич. Ну, сам веришь в свои может, Скоков рукой махнул и принялся прихлебывать из чашки. Не хочется верить, что паскуда в селе живет. Тяжело вздохнул староста и посмотрел на племянника. Я ж всех жителей с рождения, почитай, знаю. А те, кто не из Вислова, все равно уже больше 10 лет живут тут. Давно свои. Ладно, Дерн в любом случае выяснит. Скоков допил кофе и пошел споласкивать кружку. А староста тут же повернулся ко мне. Семен Петрович, я 100 рублей уже передал Скокову, так как с ним договаривался, но 50 из них ваши. Мне Егорка рассказал, как сражались вы вчера. Я смущенно шаркнул ножкой, взял кофе, с наслаждением начал пить, а староста спросил еще тише. Господин Пентюх, а вы как думаете? Я пожал неопределенно плечами и ответил честно. Тоже думаю, как и остальные, что в любом случае кто-то место показал и еду носил, и, скорее всего, местные. Староста кивнул горестно и сказал племяннику. Смотри, Егор, проболтаешься, лично язык вырву, и присматривай за всеми. Вишь, дело какое, дядя Порфирий, покраснел юный полицейский, когда я языком трепал-то. Староста сидел напротив меня, вытянув ноги к костру, и я с интересом уставился на подошвы огромного главы деревни. Порфирий Григорьевич, спросил я, осторожно отставив кружку и доставая папиросу, а у вас в селе много народу в кованых сапогах с подковками ходит? Староста сузил глаза, подобрал под себя ноги и спросил настороженно. А что, я увидел, как глянули на меня удивленно Ирина и Скоков, вернувшийся от ручья. Егор тоже удивился и сказал, кованые подковками сапоги только охотники носят. У нас в селе всего 2 таких, дядька Порфирий и дядька Дрон. Староста ухмыльнулся криво, и я увидел краем глаза, как Скоков положил правую руку на кобуру с револьвером, а Ирина как-то легко встала и пошла за палатку, будто забыла там что-то. Порфирий Григорьевич сощурился пристально, а я вновь спросил, а размер ноги у дядьки Дрона такой же? Я ткнул пальцем в сапоги старосты. Нет, что вы, господин Пентюх, рассмеялся Егор, у него нога вдвое от дядькиной меньше. Дядя Порфирий у нас богатырь, 1, на весь уезд. Староста затравленно посмотрел на племянника и юный полицейский замолчал испуганно, начиная понимать, что происходит что-то непонятное. А Порфирий Григорьевич глянул на меня и спросил, это когда ж ты догадался, о чем догадался, дядь? Испуганно спросил его юный становой пристав, начинающий что-то подозревать, но Григорьевич отмахнулся от племянника, мол, молчи. Да, честно сказать, только что, я все же закурил, выдохнул дым и произнес просто, думал, многие подковывают сапоги подковками. Просто раньше внимания не обращал, а там сзади дома все утоптано как раз такими вот следами с подковками. Егор побледнел и отошел от дядьки на 3 шага, потянул из кобуры револьвер и спросил дрожащим голосом. «Дядя Порфирий, Егор, я тебя любил и люблю, ты мой племянник, сын сестры, а вот твой папаня, гнида был редкостная, ты не знал, что после его битья сестренка скончалась?» Не рассказывали, лицо старосты исказилось вдруг жуткой гримасой. А Егор достал, наконец, револьвер и прицелился в дядьку. Я увидел, что Искоков достал оружие, а сзади с винтовкой в руках появилась Ирина. И только бабо неторопливо помешивал какой-то суп, поглядывая на нас спокойно и невозмутимо.